Глава 19. Мисс Купер взмахнула рукой, и дверь кладовки засветилась. На ней появился символ, от которого также исходило синее магическое свечение. «Да, печать сорвана», – покачала она головой. «Вы не сможете восстановить ее?» – спросил Дэйн, на его лице не отражалось никаких эмоций, но ровный тон говорил, что лорд расстроен. И я могла его понять. Столько продуктов пропадет. Увы, лорд Дэйн, но ставить такие печати я не умею. Печально покачала она головой. Но знаете, последний раз я нанимала бытового мага около месяца назад. Мистер Ферг оставлял мне бумагу с гарантией. На ней указан символ на случай, если основная печать спадет. Его используют, чтобы продукты не пропали. Такая метка действует пару дней. Но надо же! Даже в магическом мире выдавали бумаги и были гарантии. Не так уж и далеко ушел этот мир от нашего. Может, и я смогу найти себе работу. Но не сидеть же дома в самом деле. Дэйн устало вздохнул, он положил руку на переносицу. В этот момент мне стало его даже жалко. Лорд выглядел очень уставшим. «Не подскажете, где я могу найти бумаги?» – спросил он. «Они находятся в вашем кабинете, во втором ящике», – ответила она. В глазах Дэйна проскользнули надежда и легкая грусть. «Мисс Купер, вы находка, не представляю даже, что буду делать без вас». Строгая мисс слегка покрылась румянцем. Черты ее лица стали мягче, было видно, что похвала ей польстила. «Пока подготовлю место для новой печати», – сказала она и отвернулась. Мисс Купер оказалась достаточно застенчивой, раз простая похвала так ее засмущала. Дэйн кинул на меня быстрый взгляд, словно думал, оставлять меня с мисс Купер или нет. Но, сжав челюсти, все же отправился в кабинет, оставив меня с бывшей домоправительницей. Мисс Купер пока что-то колдовала, я завидовала тому, как просто у нее получается. Пара взмахов рукой и вуаля. Я попробовала повторить движение бывшей домоправительницы, но безрезультатно. Правда, у меня немного закружилась голова, и неожиданно для самой себя я пошатнулась. «Что с вами?» – раздался голос рядом. Все вокруг пошло рябью. Я открыла глаза и всего на миг снова увидела призрак девочки. Он стоял прямо напротив, но стоило моргнуть, как растворился. «Леди Валери, мне позвать целителя?» – обеспокоенно спросила мисс Купер. «Нет-нет», – замотала я головой. «Это у вас после падения?» Мисс Купер выглядела весьма обеспокоенно. Мне даже стало приятно, что хоть кто-то волнуется за меня. А то из-за Валери сложилось впечатление, что каждый в этом мире меня ненавидит. «Вы показывали целителю?» «Служанка, которая вас нашла, сказала, что вы умерли. Она сказала, вы не дышали. Такое чудо, что остались живы. Это было очень опасное падение». «Умерли?» «Да, Валери, по крайней мере, точно умерла, а меня в этот мир призвал ребенок, который отчаянно во мне нуждался. Я знала это, чувствовала, но ничего не могла сделать. Что уж там, я себе помочь не могла, не то что этой малышке». «Мисс Купер, у Валери были дети?» – спросила я. Бывшая домоправительница замерла и внимательно на меня посмотрела. «То есть у меня? Детей, конечно же, быть не могло». Я вспомнила, целитель сказал, что Валерия еще не была с мужчинами. «Возможно, сестра? Может, вы видели или слышали?» На кухне повисла тишина, мисс Купер опустила голову, словно что-то обдумывала. И я поняла, что она что-то знает. Она стала теребить подол платья. «Пожалуйста, мисс Купер! Мне очень важно знать», – искренне сказала я. Бывшая домоправительница вздохнула. «Вы правда ничего не помните?» – «Неужели совсем?» – удивилась она. «Совсем», – честно сказала я. «Но я помню силуэт девочки, и мне кажется, она была мне дорога». «Маленькая, светленькая, с большими зелеными глазами?» Начала перечислять мисс Купер, и я застыла. «Да, это она», – обрадовалась я. «Вы знаете, где она и кем приходится мне?» Но радость моя была недолгой. К сожалению, знала мисс Купер немного. «Я видела вас один раз на рынке с ребенком. Обычно я не имею привычки лезть в дела господ, но вы покупали девочке яблоки. Когда вы увидели меня, то быстро скрылись. Я даже не успела поздороваться и подумала, что могла и вовсе обознаться. Вы никогда не говорили о детях, поэтому если и был ребенок, сестра, то, полагаю, вы ее по какой-то причине прятали». Я закрыла глаза, расстроившись, что мисс Купер ничего не знает. С одной стороны, теперь точно стало ясно, что девочка и Валери связаны. Хотя я догадывалась об этом, но теперь знаю точно. С другой стороны, она ее прятала. Почему и где? Для чего вообще прятать ребенка? Разве младшая сестра могла как-то помешать ее браку? А теперь Валерии не стало, и девочка могла остаться совсем одна. «Я не знаю, что делать», – честно призналась я. «Я не помню, кем мне была эта девочка и где она может находиться, но точно знаю, что она во мне нуждается. Понимаете, я это чувствую, мисс Купер. Вдруг она сейчас совсем одна, без еды и воды, сидит где-то и ждет. А я никак не прихожу». От описанной картины стало больно. Обхватила себя руками, словно и сама та маленькая девочка. «Знаете, леди Валери, был один странный чек», — вдруг сказала мисс Купер. В ее глазах я прочитала сочувствие. «Не знаю, насколько имею право говорить об этом». «Пожалуйста». Я взяла ее за руки и заглянула в глаза. «Прошу вас, помогите! И не ради меня, ради девочки!» Я готова была умолять о помощи, но не пришлось. Секунду поколебавшись, мисс Купер сказала: «Чек был выписан на приют Северной долины. Я тогда сильно удивилась. Ни лорд Питер, ни вы не имели привычки тратить деньги на благотворительность. Я думаю, если вы желаете найти девочку, то начать стоит именно с этого места». Это была первая зацепка. Я улыбнулась, чувствуя радость. Возможно, я смогу найти ее, эту малышку с искренними большими глазами. «Огромное вам спасибо», – выдохнула я. «Будьте аккуратнее, не думаю, что прошлое леди Валерии окажется приятным», — добавила она, выделив мое новое имя в третьем лице, словно понимала, что я не она. Я кивнула. «Да, ее прошлое точно не самое приятное, и я, возможно, никогда бы не желала в нем разбираться, но ради девочки просто обязана». Наш разговор прервал звук шагов. Я повернула голову и увидела Дейна. Он принес несколько бумаг. «Думаю, это и есть гарантии», – сказал он, кинув быстрый взгляд на меня, а после перевел его на мисс Купер. «Они и есть», – ответила та. Хоть одна проблема решена на пару дней, а передо мной встала основная задача – найти девочку. Для этого нужно было посетить этот самый приют. Только вот я не знала ни где он находится, ни как туда добраться. Я отчаянно нуждалась в союзнике. Бросила взгляд на Дейна. Он, словно почувствовав, также посмотрел на меня. В его глазах снова было недовольство. «Из лорда союзника точно не получится», – поняла я. «Надеюсь, леди Валери вас не сильно утомила», – нарушил он тишину, обращаясь к мисс Купер. Я замерла. А вдруг она расскажет о нашем разговоре? «Ну что вы, мы просто обменялись парой советов по управлению домом», быстро ответила она, и у меня отлегло от сердца. Я поймал ее беглый взгляд и ответила улыбкой. «Что ж, кажется, я все же нашла себе союзника».